шила в мешке не утаишь. Да к тому же Свен не очень-то и старался скрывать наши отношения. Я на него шипела, злилась, но делать с этим ничего не могла. Успокоился дракон только через пару месяцев после того, как демонстративно поцеловал меня на глазах своей бывшей пассии. Эльфийка, надо отдать ей должное, на провокацию не повелась, лишь зло сверкнуло на меня глазами, натянула на лицо маску безразличия и прошла мимо. Не так просто она подобное не спустила. Вот только отомстила девушка в лучших традициях истинных стерв. Красиво, действенно, больно и так, что лично к ней и не подкопаешься. Слухи о моем бурном романе через десятые руки довольно быстро дошли до Дарманшера. От немедленной расправы меня спасла только начавшаяся сессия. Но в подпространственных письмах родители уже описали мне все блага, которые посыплются на мою голову по прибытии домой. От Старка, кстати, вестей так и не было. То ли жених заочно меня бросил, на что имел полное право, то ли, как и родители, ждал личной встречи, чтобы высказать мне в глаза все, что он обо мне думает. Самое поганое в данной ситуации было то, что после того памятного поцелуя Свен сначала с головой ушел в какое-то исследование, которое неожиданно понадобилось ему для завершения диссертации, а потом и вовсе сорвался на неделю в Истарион по каким-то сверхважным делам, оставив меня одну. Прощались мы, конечно, довольно бурно, но за всеми этими объятиями и поцелуями поговорить так и не смогли. С самого начала я подозревала, что для дракона наши отношения не более чем фарс, затеянный из мести эльфийки. И вот я получила этому подтверждение. Месть свершилась, орудия мести больше не требуется, и теперь о нем можно благополучно забыть. Интересно, Свен хоть раз задумался о том, что своей прихотью поломал мне жизнь. Жениха я однозначно лишилась, в глазах общества опозорена. В лучшем случае Старк согласится просто по-тихому разорвать помолвку с формулировкой «не сошлись характерами». А если он решит поднять скандал? Для родителей я позор, а отец у меня ни много ни мало барон клана. Но самое ужасное состояло в том, что я теперь не представляла своей жизни без этой гадкой, эгоистичной ящерицы. Сессия подходила к концу, а Свен так и не вернулся. Защита его диссертации совпадала с моим последним экзаменом, но для себя я уже решила, что искать с ним встречи больше не буду. Достаточно. И так уже наворотила дров, гномам на зиму хватит. Последний экзамен по философистике я еле-еле сдала на трояк, потому что к сдаче этой болтологии подготовиться было невозможно. Да я не особо и старалась, с головой погруженная в личные переживания. А дальше меня неотвратимо ждала дорога домой. Собирая вещи, я с тоской понимала, что впервые не хочу видеть свою семью. Они начнут меня стыдить, а мне не стыдно. Как ни печально, но я ни о чем не жалела. Это был мой осознанный выбор, как я пыталась убедить себя. Из-за последствия своих поступков надо отвечать. «Маринка, поздравь меня!» Неожиданно дверь в нашу комнату распахнулась, и под удивленными взглядами моих соседок в помещение влетел счастливый Свендал. «Защитился на отлично!» — выдохнул дракон и, подхватив меня на руки, с широченной радостной улыбкой закружил. «Теперь я официально кандидат наук, имею полный и неограниченный доступ ко всем лабораториям, ты представляешь? к абсолютно всем лабораториям классической магической академии. Да такого ассортимента полигонов нигде больше на континенте нет. Да что на континенте, во всем Айларе. И теперь это все мое. Загорелись фанатичным огнем глаза дракона. Поздравляю. Без особого энтузиазма буркнула я в ответ и, недовольно поворочившись, слезла с его рук. Моего внимания еще ждала целая полка с одеждой в шкафу. «Малыш, а что случилось?» — удивленно вопросил ящер, с чьего лица уже начала сползать самодовольная улыбочка. «Ничего, еще раз поздравляю!» — пробурчала в ответ и вновь вернулась к упаковыванию вещей. На всякий случай я забирала с собой все, ибо не была уверена, что вернусь сюда. Кто знает, может, отец решит наказать меня, лишив того образования, которое мне было необходимо, тем самым поставив крест на моей мечте о собственной магической практике. «Мариша, а что происходит?» — уже напряженно проговорил Свен. «А ты не понимаешь?» — взорвалась я, со злостью зашвыривая в сумку стопку белья. Промахнулась, и теперь вся постель была усыпана разноцветными тряпками. От отчаяния захотелось плакать. Вот зачем он пришел, а? — Нет, не понимаю, — недовольно сложив руки на груди, ответил Свен. Я открыла было рот, чтобы объяснить ему... Нет, не суть проблемы, а маршрут, по которому дракон должен был отправиться. Но наткнулась взглядом на подружек, которые, замерев, с интересом прислушивались к диалогу. И рот захлопнула. «Хватит с меня сплетен». «Понятно», — протянул ящер и, без предупреждения закинув меня на плечо, отправился прочь, напоследок оцалютовав удивленным девчонкам. Далеко дракон меня не потащил. Видимо, ему лишняя слава тоже не была нужна. «Рассказывай», — потребовал Свен, сгрузив меня на диван в общей гостиной, а сам направился закрывать двери и блокировать возможную прослушку. «Нечего рассказывать», — проворчала я, насупившись. «Марина!» — сердито прикрикнул дракон. «И он еще имеет право на меня орать!» «Что ты хочешь узнать?» — зло выплюнула я. О том, что мои родители узнали о наших отношениях, и теперь дома меня ждет скандал? Или о том, что я позор семьи, потому что у меня был жених, а я его предала? — Еще претензии будут? — холодно вопросил ящер. — Ах так? Ну, держи. — И вообще оставь меня в покое! — выпалила я. — Ты получил все, что хотел. Бывшей своей отомстил, меня заполучил, жизнь мне поломал. Тихий всклип вырвался сам собой. Что тебе еще от меня надо? Тихо, тихо, закончила я, утыкаясь лицом в ладони, чтобы он не увидел моих слез. Ясно. Обреченно вздохнул дракон и уселся рядом, привлекая меня к себе. Давай по порядку. К твоим родителям мы едем вместе, потому что ты еще несовершеннолетняя, и мне нужно их разрешение, чтобы забрать тебя в Астарион до конца лета. Со своими я этот вопрос уже уладил. Я в удивлении вскинула взгляд на Свена. Он серьезно? Оказалось, что да. С женихом твоим, продолжил он, клыкасто усмехаясь, и не преминул добавить «бывшим». Я тоже поговорю, если он не захочет с первого раза забыть о твоем существовании. Теперь о прошлом. Врать не стану, Лилентане отомстить действительно хотелось. Но я так увлекся затеянной тобой игрой в недотрогу, что упустил время, а мстить постфактум, когда гнев уже остыл, уже не так интересно, к тому же лень. Это время я лучше провел бы с тобой, чем, собственно, и занимался. Тут Свен прошелся по моей фигуре таким откровенным взглядом, что мне сразу же стало жарко. «Надеюсь, на этом претензии закончились?» Приподнял бровку мужчина и уже вознамерился меня поцеловать, но я была наготове и вовремя подставила ладошку. «Претензии — да, вопросы еще остались», — остудил я его пыл. «Женщины!» — картинно простонал Свен и закатил глаза к потолку. «Ну какие еще могут быть вопросы?» «А такие! Почему ты специально демонстрировал наши отношения всем окружающим, несмотря на мои протесты? А как только твоя эльфийка нас застукала, сразу же успокоился, а? Что, думал, легко отделаться не выйдет?» «Серьезно?» — задумчиво почесал затылок дракон. «Я как-то об этом не думал в таком ключе. Просто мне между делом Мирзабекович посоветовал не наглеть, а то уж совсем откровенные слухи по академии ползти начали. Но пока только среди преподавательского состава. А вот если бы дело дошло до студентов... Ну, в общем, ты поняла», — развел руками ящик. «И сейчас я даже начинаю догадываться, откуда у этих слухов такие длинные ноги росли». «Ладно, терж с ней», — махнул рукой Свен и вновь потянулся за поцелуем. «Теперь-то все?» «Ага, сейчас». «Допустим, поверила», — недоверчиво прищурилась я. «Но ты, Лилентане, хотел подарить кольцо с лунным камнем». Сделала многозначительную паузу. «И?» — не понял он. «И?» Я лишь покрутила кистью, призывая его продолжить мысль. Но мужчина мне попался недогадливый. «Это тотемный камень рода Амирен». «А ты-то откуда знаешь?» — мгновенно напрягся Свен. «Моя мама одно время была послом в 30-м», — пояснила я. «Точно!» — тут же расслабился Свендал. «А я еще думал, отчего мне твоя фамилия знакомой кажется». «Тогда почему ты ее все время коверкал?» — возмутилась я и, не найдя на его лице и следа раскаяния, стукнула дракона кулаком в плечо. «Ты это нарочно!» — обвинительно заявила ему. «Зачем?» «Ты так забавно злилась!» — признался ящер. «Не мог удержаться!» «Так, к вопросу с кольцом!» — вернула я разговор в интересующее русло. «Ты предлагал ей в подарок кольцо с тотемным камнем». «И?» — вновь не понял мужчина. Или сделал вид, что не понял. «Свен, ну ты прекрасно знаешь, что это значит. Кто из нас двоих дракон?» — возмутилась я. «Ладно», — тяжко вздохнул он и нехотя пояснил. «Если ты заметила, я давно уже не живу со своими сородичами, да и дома редко бываю. Так уж получилось, что, как уже было подмечено, я неправильный дракон. Мне не интересны власть и богатство, за которыми всю жизнь гоняются ящеры. Просто все, чего я хочу, это заниматься наукой. Я не наследник рода и вряд ли им когда-нибудь стану, поэтому вполне могу себе позволить к традициям, верованиям и прочей социально-драконьей шелухе относиться скептически. К тому же, живя среди людей, я давным-давно отвык от строгих правил того общества и, признаться, даже вспоминать о них не хочу. Половина из них мне претит, вторая непонятна, так что лунный в кольце камень или мутный мне совершенно безразлично. Внимание Лилентаны мне с самого начала показалось подозрительным, но, как любой нормальный мужчина, отказываться от него я не стал. Правда, проверить истинность ее чувств счел не лишним. Так уж вышло, что на тот момент из всех дешевых побрякушек в наличии было только это колечко, и, признаться, в ответе Лил я не сомневался, — усмехнулся Свен. «Тогда зачем ты мне надарил столько этого барахла?» Тут же возмутилась я. «Как грубо!» — шутливо пожурил меня дракон. «А тебе я дарил украшения, потому что мне так хотелось», — добавила серьезно. «К тому же в твоих чувствах я не сомневался с самого первого момента, когда ты, Рабея, призналась, что я тебе нравлюсь». «Зачем ты?» Я замялась. Очень хотелось задать вопрос в лоб, но смелости не хватало. Глубоко вздохнув, я все-таки решилась. Закрыла глаза и выпалила на одном дыхании. «Зачем я тебе понадобилась? Только чтобы отомстить ей или...» А вот закончить духу все же не хватило. «Малыш, ты, наверное, с драконами мало общалась?» Скорее утвердительно произнес он, а я кивнула. «Оно и видно». Мужчина ласково прижал меня к себе и поцеловал в макушку. «По натуре мы все собственники. Это инстинкт, идущий еще от звериной природы. Если женщина дала понять, что дракон ей не безразличен, то она автоматически причисляется им к собственности. Ты имела глупость честно сказать мне о своих чувствах», — пожал плечами Свендал. «После этого выбора у тебя не осталось». «Значит, собственность», — отстраненно протянула я, понимая, что в очередной раз напридумывала себе всяких глупостей про него. «Ладно, хорошо, я поняла», — попыталась высвободиться из теплых любимых объятий, но мне не дали. «О, женщина!» — в очередной раз закатил глаза Свен. «Вообще-то я думал, что это будет как-то по-другому, но, кажется, если не сейчас, то уже никогда». С этими словами ящер все же выпустил меня и тут же бухнулся на одно колено. «Марина, я люблю тебя», — признался он, и на его открытой ладони возникло широкое плетеное ожерелье из серого камня. «Точечный телепорт!» — поразилась я, а потом с запозданием осознала смысл сказанного. Не веря в свое счастье, я кинулась мужчине на шею и крепко обняла. «Я тоже тебя люблю!» — срывающимся голосом произнесла я. «Я знаю!» — самодовольно усмехнулся дракон и застегнул на моей шее ожерелье. Холодные камушки приятно охолодили кожу. Быстрым шагом я подбежала к зеркалу, чтобы посмотреть, как на мне смотрятся украшения из лу кошачьего глаза. «Оно очень идет твоим глазам!» Подойдя сзади, дракон обнял меня за талию и положил подбородок мне на плечо. «Я заметил, что дорогие украшения ты не очень любишь. Даже кольцо, которое я подарил тебе первым, все-таки сняла. Поэтому долго думал, какой же подарок мог тебя бы порадовать. Надеюсь, тебе нравится». «Очень», — благодарно выдохнула я и промолчала о том, что бусы из лунного камня понравились бы мне еще больше. «А теперь праздновать!» — скомандовал Свен и увлек меня на вечеринку аспирантов. Домой в Дарманшер я прибыла без предупреждения на сутки позже оговоренного срока. И в компании дракона, при виде которого мою матушку чуть удар не хватил. «Но он же Амирен!» — едва ли не плакала мама. «Ну и что?» — не понимала ее переживания я. «Я люблю его, он любит меня. К тому же он не наследник, так что проблем быть вообще не должно. Свен говорил, что отцу на него практически наплевать. Что тебя настолько расстраивает? Вы же сами говорили, что неволить замужеством вы меня не будете, и если появится человек, которого я полюблю...» «Вот именно. Человек, Марина, он дракон. И...» «Девочка моя, ты просто не понимаешь!» — скорбно качала головой матушка, искренне расстроенная моим упрямством. «Так объясни, в чем же дело?» — потребовала я, вот только не ожидала, что правда может оказаться с горчинкой. «Моя мама не один год проработала в Истрионе, поэтому с солнечными драконами знакома была не понаслышке. Дурной нрав, жестокость, властолюбие, амбициозность и просто непрошибаемый эгоизм — вот основные черты драконов, которые в красках расписала мне родительница, но я к ней тогда не прислушалась. Молодая была, глупая и все еще верила в лучшее. В моей картине мира такой заботливый и внимательный Свендал просто не мог быть эгоистом. Но на этом воспитательная беседа не закончилась. Первым серьезным шоком для меня стало известие, что драконы не женятся в принципе. Во всяком случае, не на третьем континенте, где в их обществе крайне сильны традиции, идущие еще из прошлой жизни в одной лишь звериной ипостаси. Мужчины просто берут понравившуюся женщину, а потом возвращают обратно, когда та надоест. Вторым потрясением стало наличие у них гаремов, как само собой разумеющегося. А кто сказал, что понравившаяся женщина обязательно должна быть одна? Размер гарема определялся лишь темпераментом и благосостоянием дракона. Может, и младшего Амирен в Истарионе уже с десяток наложниц ждет, — осторожно предположила матушка, а я отрицательно замотала головой, стараясь убедить в этом в первую очередь себя. Он не такой. Свен давно уже живет среди людей и не соблюдает обычаи своего народа, — уверенно заявила я в ответ. — Мамочка, поверь мне, я его знаю. Он однозначно не такой. — Ты в этом так уверена? — горько усмехнулась мамочка. В ответ, чтобы окончательно ее не расстраивать, я неопределенно пожала плечами. — А чего зря гадать? — Поеду в Истарион, все своими глазами и увижу. В том, что Свен уговорит отца отпустить меня, я не сомневалась. Видя, что никакие здравые аргументы на меня не действуют, мама пустила в ход тяжелую артиллерию, заявив, что в любом случае, даже если он и не разведет у меня на глазах гарем, детей у нас быть не может. И это известие действительно выбило меня из колеи. Нет, я вовсе не думала прямо тогда об этом, но, как любая девушка, всегда мечтала о крепкой, любящей семье, которая, в моем понимании, без малышей невозможна. Как же так? Ведь ученые без проблем скрещивают, казалось бы, несовместимые виды, те же черкаши, как пример. Неужели эту проблему невозможно решить? Оказалось, что да. Окно неумолимо выдавало информацию по генетике рас, по мере прочтения которой я мрачнела с каждой строчкой. Из-за разного количества хромосом невозможным было в принципе само зачатие. Одинаковое количество хромосомных пар было у драконов и прочих оборотней, что логично, у эльфов с вампирами тоже совпадало, и, как ни парадоксально, орки и гномы тоже могли бы дать общее потомство, что, увы, чисто невозможно физиологически из-за разницы в габаритах. Только люди не были совместимы ни с одной расой. Полукровок в Айларе всегда было крайне мало, один на миллион. Их появление хоть и не осуждалось, но не приветствовалось, поскольку велика была вероятность различных уродств и отклонений. Но все-таки они были. Оттого-то я наивно решила, что все возможно. Увы, действительность оказалась далека от моих мечтаний. Правда, попереживать по этому поводу мне не позволили. Свендл решил все мои проблемы буквально в один день и волевым решением сразу же забрал меня в Истарион для знакомства с его родичами. Родственники дракона мне не понравились вовсе. Все, кроме младшей сестры Свена. Отец, как и говорил ящер, не обращал на младшего сына никакого внимания, что уж говорить о пассии последнего. Поздоровался, и ладно. Шандал, старший брат, очень похожий внешне на моего дракона, только чуть массивнее, был по поведению точной копией отца, то есть бездушным болванчиком, да еще и с замашками солдафона. Вот мой отец тоже военный, но в семье он никогда не позволял себе говорить командным голосом и никогда не требовал полного мгновенного и беспрекословного подчинения, чего, к сожалению, нельзя было сказать о Шандале. С ним мы сцепились из-за какой-то ерунды буквально в первый же вечер. Свен ожидаемо встал на мою сторону, за что нас и выгнали с торжественного ужина в честь нашего же прибытия. Бред! Среди всего этого царства взаимного безразличия выделялась только Линдала. Маленький, кругленький, вечно улыбающийся подросток. Ее непосредственность и жизнерадостность вносили легкий элемент хаоса в размеренный ритм жизни семейства Амирон и тем самым скрашивали серость драконьих будней. Свена Линда искренне любила и была, пожалуй, единственной, кто действительно обрадовался не только прибытию брата домой, но и тому, что тот счастлив. Мы с малышкой довольно быстро нашли общий язык, и все оставшееся лето с молчаливого согласия главы рода и его наследника она таскалась хвостиком за нами со Свеном. То лето было, наверное, самым счастливым в моей жизни. Знакомство с горами, купание в водопадах, поиски сокровищ, которые мы устраивали для Линды. Бесконечные полеты на драконе и море захватывающих экспериментов в подвалах Истариона, где под эгидой Свендала были оборудованы научно-исследовательские лаборатории. Периодически в гости залетал друг Свена, наследник рода Армор, и тогда в нашей веселой компании пребывала на одного рыжего веснушчатого дракона. Впервые мне не хотелось возвращаться в Магадемию. Но все хорошее имеет обыкновение заканчиваться. Так и мои волшебные каникулы в замке в облаках подошли к концу. Только я тогда еще не догадывалась о том, что к концу подошла и моя счастливая и беззаботная жизнь.